Некогда огромный ухоженный газон перед поместьем, по размерам не уступающий футбольному полю, был тщательно прополот от декоративной травы, вспахан, и сейчас остроухие эльфийки в косынках садят картошку в борозды, которые тянулись до горизонта. Дикаш всхлипнул. Че, что происходит? Ну, это понятно что. Это картофельное поле, одно из средств для обеспечения стабильного снабжения наших войск и оккупированной территории. Все как в учебнике деда. Я не о том, почему мне так тоскливо, это все наше наследие, Дик. Эта картина резонирует с образами в наследственной памяти, полученной от Виктора Грейрата. Это уже не первый раз, когда я с этим сталкиваюсь, потому я уже почти привыкла. Утри слезы платком. Дик ошарашенно прикоснулся к влажным щекам и сел за стол к матери. Она отпила чай и сказала: «Первый раз это произошло, когда у меня родился ты. Я до сих пор помню ту необъятную теплоту и радость, в ней скрывалась память нашего дедушки и еще что-то. Потом в березовой роще, она перекликалась с каким-то неизвестным мне местом, но оно было чужим для этого континента, возможно, и мира. И сейчас то же самое, остроухие мне кажутся чем-то, что не должно существовать в этом мире. Это не ненависть, а фальшивость, как сказка и иллюзия». Мия перестала говорить, а просто продолжила всматриваться в ровные борозды поля. Дик тоже так сидел и попивал чай, пытаясь вычленить всю гамму чувств. Тоска, сожаление, боль. «Я не хочу возвращаться в тот мир, возвращаться в тот мир», — Мия выпучила глаза на Дика. «Значит, так оно и есть. Ну, если наш предок не поделился с нами этой тайной, но раздает секреты еретических искусств манипуляций душой и узорами, значит, нам очень опасно знать о том мире. Лучше не копай». Дик решил сменить тему. «Как там родственники в Святой Империи? Федерация побоялась их тронуть и даже спустила им с рук то, что они нас снабжали при оккупации соседних стран. Как ни странно, дети тети Сони весьма ценят нас. Впрочем, я тоже испытываю к ним теплые чувства. Это тоже эффект нашего наследия от Виктора и Грейратов». Сами Дик и Мия считались семьей Кнопочки, которая возглавляла Институт медицины королевства, но фамилию Грейрат носили с гордостью, хотя и не участвовали в мероприятиях клана Грейрат. Виктор устраивал для своих детей и женщин отдельные праздники с шашлыками на береге озера. Многие вражеские шпионы считали это каким-то темным ритуалом, а вылазки Виктора и Святой Сони из Святой Империи называли шабашами. Как всегда, репутация Виктора как передового магического исследователя, который перевернул баланс мира своими магическими теориями, превращала даже обычные шашлыки и рыбалку в настоящий повод для того, чтобы соседние страны подняли боевую тревогу и разгадывали значение любого его жеста. Но как ни крути, а шашлыки у Виктора получались лучше всего. Дик уже собирался уходить, когда его окликнула мать. «Эй, пришла твоя очередь присмотреть за тетей Галей». Дик сглотнул и сделал вид, что не услышал. «Куда собрался? Не смей игнорировать свою мать». «Нет, я не готов, не надо. Чего ты сдулся то сразу? Не такая она и страшная, как ее рисуют. Ну так и присмотри за ней сама». «Не-не-не, мне уже за 80 лет, я совсем отстал от жизни, я не смогу с ней найти общий язык. А ты 49 лет как раз в ее диапазоне, ей 13 лет. Я об этом и говорю, меньше полусотни лет, считай, одно и то же поколение. Но она же моя двоюродная бабушка». «Так все быстро перестал ныть и марш забирать ее. Следующий год ты ее нянчишь. Понял? Нам нужно держать связи с семьей, все через это проходим. Ты тоже ходил по рукам с 11 лет, пока не перезнакомился со всеми, а из Святой Империи вообще не хотел возвращаться, влюбился в бабушку Лину. Хоха, засранец. Мне было 12, деду было 13, когда он заделал бабушку Лину. Не смей мне тут врать о том, что ты ничего тогда не творил. Твоя крестная фея до сих пор не может забыть то, как ты ее уговаривал превращаться в Лину во время шалости». Дик проглотил язык. «Крестные феи — это, наверное, одна из главных причин, почему парни Грейрат не спешат заводить серьезные отношения. Они с самого детства балуют детишек Виктора своим вниманием, и иногда не покидают их даже после достижения 4-го ранга, и вместе воспитывают детей, которых оставляют им обманутые засранцами мамаши. Редко кто может простить потерю вечной молодости в обмен на сомнительное удовольствие родить маленького великана. Как и упоминалось раньше, Менталитет бессмертных отличен от того, к которому привык Виктор и его дети. Женщины редко ставят своих детей выше карьеры и чаще всего, вырастив и устроив их, покидают и становятся чужими. Все-таки как ни крути, за тысячи лет одиночества и скитаний разочаровываешься в любых отношениях, даже в родственных. Когда ты приходишь в поисках родного ребенка и встречаешь незнакомца, который уже успел стать чужим, то начинаешь видеть людей как проходных персонажей, даже детей. Именно эта холодность пугала Дика, именно то, что Лина стала первой искренней незнакомкой, которая открыто любила и баловала своего двоюродного внука. Он влюбился в нее, но потом он понял, что все его родственники такие, это мир неправильный, и девушки, бросающие своих детей из-за ущерба здоровью, тоже неправильные, его семья другая. Ладно, мам, где эта мелкая бестия? 74. Галя Блекривин. Как стало известно уже после рождения девочки, ее папаша был дракон высокого ранга. Виктор, конечно, позаботился о том, чтобы кастрировать узор в наследии девочки, после того, как она вылупилась с яйца снесенного Лизой Блекривен. Оставлять внучку безвольной куклой прародителя драконов не было в планах Виктора. Как потом выяснилось, инициатором связи была Лиза, потому как от скуки и зависти к Майку, наплодившему целый вагон брошенных детишек, она немного сошла с ума и совратила своим голосом тупую человекоподобную ящерку с потенциалом, немного уступающим Виктору. Короче, экстрим был еще тот, повезло, что ящерка могла в человека превратиться. Результатом стало рождение рогатой девочки с кроваво-красными кошачьими глазами, парой крыльев и хвостом. Феи практически сразу приняли ее в банду, и воспитание девочки было весьма испорченным этими безответственными тварями. Кстати, она летать научилась раньше, чем ходить. Лиза, конечно, была счастлива, аж пиздец, и это не сарказм. Она баловала зубастую малютку сырым мясом монстров и заплетала ей в хвостики ее черные волосы. Ривен, как бабуля этой девочки, очень взволновалась, когда узнала о рождении внучки, и, вырвав сердце папаши девочки, не забыла скормить его внученьке, чтобы она росла крепкой и здоровой. А вообще, Ривен тоже таяла, когда видела эту малютку, и баловала ее не меньше мамочки. Отдельного упоминания стоит ранг этой малютки 4. Лиза родилась первородной бессмертной, потому что Виктор при ее зачатии не превзошел границы бессмертного тела, и так как при союзе 1 го и 4 го ранга возможно зачатие только слабых детей, ведь сколько ни старайся, первый ранг не сможет сравниться с 4М, но 4 может опустить качество материала, и зачатие произойдет как по маслу. Но вот Лиза уже стала 4М рангом, пробудила кровь полубогов, то есть в ее венах струится золотая ртуть, и ее партнер по случайной половой связи был тоже в 4М ранге. Никому не пришлось понижать качество материала, и кровь полубога дала рождение девочке с первородным телом хаоса, сосудом души мага 4-го ранга и корнем узора дракона. Сосуд души Гали был статичным, и эфир в нем был не тронут вплоть до пробуждения узора дракона в 9 лет. Тогда девочка накопила энергию для подвига, узор дал ей 5 заклинаний на выбор, и тут понеслось. Шалости Гали были в масштабе катастрофы. Ее бабуля и мама наконец-то надавали ей шлепков под чешуйчатый хвост. Виктор еще раз осмотрел ее узор и понял, что девочка ебанутая по жизни, а не из-за невидимого влияния наследия дракона и т.д. Максимум, что ее оправдывало, это горячая кровь драконов, которая гнала ее на всякого рода приключения. Но вот прошло пару лет, и ее пустили по родственникам, и как бы нагрела ее забота о семье Грейратов, она не могла привыкнуть к кому-то, кроме феи-матери и бабушки. Виктор же ее пугал до оцепенения, ведь он уже давно на пике 5-го ранга. Кстати, Виктор не распространялся насчет прорыва в 6-ти краткой ранг, ибо еще не стабилизировался, и все заботы по завоеванию Федерации переложил на плечи детей. Вот и Дик Грейрат страдал от всяческих миссий вроде «пойди, отдай должок хозяину такой-то гостиницы, сруби то дерево с хижиной мерзкого эльфа на ветвях, насыпь соль в огород тому ублюдку, который продал поточенную червями провизию». В общем, он был 50-летним правнуком, который не обрадовал мать и прадеда, праправнучатами, и ему положено быть на побегушках, пока не наберется мозгов и не искупит грешок. Он наконец-то встретил рогатую бестию в коридоре поместья, которое конфисковали у одного остроухого купца. Он шпионил для Федерации. Как и ожидалось, их знакомство началось из трэша. Девочка выколупала фарфоровым куклам, оставшимся от дочки торговца, и рассадила безглазых кукол на диван рядом с собой, пока сама игралась с их глазками. Шедевр куклы просто отстой, Но глаза – это просто нечто. Это настоящий цельный кусок стекла с прозрачной линзой на радужной оболочке и тонким узором радужной оболочки. Это такая трата таланта оставить гнить эти глаза в третьесортной уродливой оболочке в виде эльфов. Дик сглотнул слюну и, взяв стул и присев напротив, сказал: «Я теперь твой надзиратель, можно и так сказать, но я не совсем обычный случай. Меня Виктор напрягает по мелким задачкам из-за того, что я никак не заведу детей. Говорит, стремись к силе и семье, никак иначе. Хм, меня он пугает. Его глаза не верят в то, что я его семья. Невозможно. Почему? Я же ублюдок, дракона. У него и самого не было отца, девочка. Почти твой случай, но у него еще не было и матери, только бабушка, и то только в 11 лет на него обратила внимание. Он не может смотреть на тебя тем взглядом, которым ты говорила. Скорей, он смотрел не на тебя, а на себя». Девочка замерла, уставившись в глаза кукол, похожие на горсть драгоценных камней семи цветов радуги. Кстати, вместо феи у него были два троюродных брата-идиота и двоюродная сестра с комплексом братика. Он поймал королеву-фей уже после того, как бабуля заметила его талант, взяла под крыло. До этого он по-настоящему прочувствовал, как это быть чужим для этого мира. «Мне это рассказала моя крестная фея». Девочка оживилась при упоминании фей. «Где они пропали? Они защищают тебя. Они сейчас на войне. Мне не нужна защита. Я тоже могу убивать». Девочка оскалила свои акульи зубы. Очень контрастное зрелище на фоне ее бледного лица и розовых губ. Наверное, Дик слишком долго пялился, и Галя покраснела, сжав губы в ниточку. Дик нахмурился и вспомнил, что ей уже 13 лет. Он ухмыльнулся и, сев на диван, прикоснулся к подбородку и приоткрыл рот девочки. Шедевр, не правда ли? Такая симметрия и пилообразный уникальный узор кромки. Один созданный, чтобы убивать и вгонять в трепет врагов. Какая трата, что они достались капризной девчонке, которая их стесняется. Раздвоенный язык девочки затрепетал, как и ее брови. Мягкое прикосновение к подбородку фиксировало всю голову девочки, как тиски. Дик ухмыльнулся и, потрепав волосы девочки, отпустил ее. «Пошли что-то поищем перекусить. Ты же не стесняешься есть в тавернах? Я целый день бегаю по миссиям, деда и готовит, или хотя бы купить продукты нет времени. Да и когда я доем свою готовку?» Пока Дик тащил хвостатую девочку в шортах с третьей штаниной для хвоста, все оборачивались заценить такую экзотику. Хотя крылья были спрятаны под плащ, хвост немного выступал и при движении непроизвольно вилял. К тому же рога девочка даже не пыталась спрятать. Они отвлекают всех от ее зубов и красных глаз и лишний раз отпугивают идиотов. Выбрав таверну поуютней, Дик заказал мясца побольше своей двоюродной бабушке. Он много чего знал о ее предпочтениях. В средневековом мире интереснее магии мало что найдется, и в это малое число входит семья Виктора. Чтобы отвлечься от наскучившей магии, люди часто обсуждали с Диком его семью. Со временем он увлекся этой темой, и в его хобби вошел сбор данных о детях Хаоса или детях Виктора, как самой экзотичной родословной всего святого континента. Как бы он ни хотел избежать каких-то тем, но он со временем узнал о своих родственниках больше, чем они сами. Кроме того, из-за уникальности их характеров он стал хорошо разбираться в обычных смертных и магах. Именно поэтому он замечал в бессмертных женщинах то, что вызывало у него отвращение и жалость, но никак не желание иметь общих детей. Пока Галя жевала стейк, пугая своими зубками молодых девушек и завораживая мальчишек, ее вдруг толкнули. Она импульсивно припечатала грубияна в деревянный пол и оскалилась зубастым ртом. «Фу, фу, пусти!» Девочка, забегав глазами, покраснела и опустила глаза, в тарелку дожевывая стейк. Дик в это время отряхнул девушку лет 14 и заметил крыло на бедре. «Простите, я к этой паре крыльев еще не привыкла, хихи. Три и краткая ранг, серые крылья. Значит, ты та самая молодая майор, испепелившая батальон партизан Федерации в одиночку. А во, молодая, в мои 100 с чем-то лет это звучит как-то странно. Сам-то в 4М ранге и распускаешь руки на маленьких майоров, злоупотребляешь служебным положением. Хоха». Дик отдернул руку от плеча девушки и сказал: «Меня, кстати, зовут Дик, 49 лет. Не расскажешь нам, как ты умудрилась застать их магов врасплох? Я пока угощу тебя в качестве компенсации за тот кувырок, в который отправила тебя моя бабушка». Майор забегала глазами и нервно дергала глазом, смотря на этих монстров. Одна супермолодая бабушка с искрой божественного света в глазах, второй внучок, 49 лет, не 4 и краткая ранг. Она сглотнула люну, вспомнив этот цвет волос, который выдал парня с потрохами. «Нюх, ты что, сын генерала Мегрират? Неплохой нюх как для подделки дракона». Тут уже подняла кошачьи глаза Галя, Она окинула грубиянку взглядом. «Нюх пахнет псиной и курицей. Где ты видел драконов? Даже фальшивых, не вижу». Безумная улыбка рогатой девочки заставила ноги майора подогнуться, и Дик едва успел толкнуть ногой табурет ей под задницу. Похоже, оригинал может хорошенько надавить на подпорченную копию, тем более ее интеллект необычно низок для дракона Триго ранга. Галя подтащила новую знакомую к себе, дернув за крыло на бедре. Смелость так и распирала эту хулиганку. «Галя, не обижай майора, она воевала. Хаем, хорошая курочка, открой ротик». Галя, пользуясь расовым превосходством, стала кормить майора с рук кусочками стейка. Дрожащий майор принимала все как послушная собачка. Дик хмурился из-за того, что Галя играла с девушкой, но увидев в глазах Гали редкий для нее интерес к живым людям, он позволил этим двум насладиться моментом, тем более внешность у них гармоничная. «Серый ангел и маленький дьявол, с этого дня ты мой секретарь». «Чё?» Охуевшая майор смотрела на паганы полковника, которые ей привинтил Дик. «Теперь, ты со мной будешь исполнять миссии маршала Виктора Грейрата». «Чё? Ты сломалась? Галя, приведи ее в чувство». «Нет-нет-нет, я все поняла. Я ваш секретарь в звании полковника. Хаем, все ровно, я потеряла всю свою роту в засаде. Думаю, будет правильно, если они навсегда останутся моими самыми верными подчиненными за карьеру. Писарская служба не такой и плохой вариант. Тем более мне по контракту еще только 3 года служить, до сотни скоро пенсия. Стабильность не повредит». С каждым словом девушки Дик морщился. Он не хотел ломать иллюзию девушки, но его дед спокойную жизнь Дика превратил в артхаус. Одно зрелище того, как генерал оккупанской армии в парадном мундире засеивает солью с ведра поле обычного гражданина захваченной страны, будоражит. Среди солдат у Дика уже репутация кохченого садиста, который, пользуясь семейными связями на ежедневной основе, безнаказанно ломает жизни обычным людям, щеголяя своим генеральским званием и статусом. Теперь он стал начальником наивной девушки с 3М рангом, и ей суждено втоптать свою репутацию в грязь из-за каприза маленькой драконихи. «Цып, цып, цып, майор», то есть уже полковник, задрожала, услышав тонкий голосок, но послушно подбежала и села на диван к Гале. Та же в свою очередь надела ей ожерелье с фарфоровых глаз на шею. «Присмотри за ними для меня, хи-хи-хи-хи, глаз не спускай, хи-хи-хи». Дик судорожно сжимал губы, чтобы не заржать как лошадь, все-таки его чувство юмора на уровне каламбуров от 13-летней девочки. Троица раззнакомилась и привыкла к друг другу. Виктор напрягал Дика по своим поручениям, а две крылатые девушки вились за ним хвостом. Однажды ночью в окно Дика заскреблось что-то крупное, он открыл его, и в комнату юркнула крылатая женщина с рожками, похожая на Лину, дочь святой. Как ни странно, это была подруга детства Дика, его крестная фея Сахарок. Имя было так себе, но кто будет спорить с феей 5-го ранга, как ей называть детишек, если не считать Виктора и ее бабулю. «Дин, я так соскучилась». Сахарок прилипла к своему другу детства и глубоко поцеловала. Он не особо и против, и сам ощупал ее, проверяя, все ли на месте. Рост у нее даже в форме феи не уступал человеческому, это был один из плюсов темных фей 4-го ранга. Ведь у обычных фей такой рост только на 5-м ранге. Не прошло и минуты, как Дик спустил штаны и устроил теплый прием голодной феечке. Две его соседки по дому, выпучив глаза, спрятавшись под одеяло, слушали стоны Сахарка и скрип деревянной кровати Дика. У них был очень хороший драконий слух, и они все четко вырисовывали в своих пошлых фантазиях. «Фух, Дик, как же я за этим скучала. Все эти разведки и авиаудары по стратегическим местам так утомляют. Лучше бы я осталась в 3М ранге и ездила бы с тобой как секретарь». Дик ухватил ее за пышную задницу и сказал: «Нет, так самый раз, маленький негаи, нюх, от тебя пахнет тупыми ящерками». Двери спальни Дика распахнулись, и тупые ящерки нагло вломились в комнату. «Кто тупая ящерка?» Дик и Сахарок не соизволили прикрываться, и картина с крылатой сисястой суккубой и затраханным блондином врезалась в нежную психику тупых ящерок. «Ой, Дин, она пахнет как ты. Может, позовем их к нам? Хаем, им уже давно не 12 лет, думаю, это не повредит». Галя, как прыткая тварь, успела убежать в свою комнату и запереться, но новоприбывший секретарь попала в цепкие лапы феи и была затрахана Диком и Сахарком. Так она официально стала секретарем Дика и начала исполнять прямые обязанности. «Сахарок, так зачем ты пожаловала? Ой, точно, тебе нужно связаться с Виктором. Сейчас достану артефакт связи». 75. После того, как Дик побывал в иллюзорном мире, Сахарок упорхнула в окно, оставив его в постели и затраханной 4-крылой девушкой. Она уже была 100-летней старухой, но из-за того, что недавно при победе пришлось отбросить несколько килограмм плоти и заново создать тело для сосуда души, она неожиданно внешне омолодилась. Теперь на кровати дико валялась затраханная столетняя девочка-подросток. Со временем, как и ниндзя в свое время, она восстановит изначальный внешний вид, но сейчас придется терпеть и копить энергию. В мире иллюзий Дик встретил Виктора и получил от него миссию по налаживанию связи с кланом Девяти Лун. Кроме того, его известили о том, что скоро пройдут переговоры с Федерацией РАС, и в них будут участвовать чуть больше половины всех потомков Виктора и их мамаши. Это будет что-то вроде неофициальной встречи родственников, и он с Галей должен поучаствовать, если уже оказался рядом. Дик, конечно, питал самые нежные чувства к своей семье, но тащить Галю на место переговоров с вражеской страной, если они не умрут от шока при виде рогатого демонического отродья, то Галя их в угли испепелит, когда те начнут креститься и плевать через левое плечо, или как там у эльфов с гномами принято. Он подумал и решил, что на сами переговоры он должен опоздать, но на семейные посиделки после них должен успеть. И дело не в том, что он не успевает, он должен сделать небольшой крюк, чтобы специально опоздать. Так он будет уверен в том, что репутация грейратов не скатится на уровень каких-то варваров и полулюдей-каннибалов. Ведь Галя хоть и милашка, но внешность ее для Федерации не менее противна, чем внешность людей. Все-таки полудраконы у них вроде естественных врагов наряду с монстрами. А все дело в том, что кроме людей эти ублюдки успели всрать отношения с драконами, сатирами, минотаврами, кентаврами и кучей прочих разумных полулюдей с атрибутами животных. Все-таки когда Федерация веками истребляла этих разумных, они, в отличие от зверей, смогли передать молодому поколению истории о том, как их деды за них умирали. Если опустить все объяснения, когда Федерация увидит, что в семье Виктора есть дети от драконов, то она может подумать, что после победы магического королевства это драконье отродье попытается на них отыграться за все хорошее. Потому бессмертные старейшины кланов не пощадят обычных смертных и будут биться до последнего куска пушечного мяса, лишь бы избежать плена у полудраконов. Мы должны вот сюда заехать, потом этим леском пройти, посмотреть бандитов и дезертиров Федерации, и потом заедем на шашлыки к нашим. Ты же уже была на шашлыках? Пока Дик разговаривал с ней, Галя пускала ручьи слюны и мелькала своим раздвоенным язычком по треугольным зубкам. Все-таки шашлыки от Виктора были очень известным деликатесом. Короче говоря, после упоминания шашлыков Галя стала послушной как никогда раньше. Ведь кроме Дика никто не мог сказать Гале, где пройдет семейный выезд на природу. Потому она и согласилась бы сделать крюк хоть во лишь бы в итоге добраться на шашлыки. Дик попрощался с матерью, упаковал секретаршу и Галю в фургончик и поехал проинспектировать местную глубинку. Все-таки кроме обязанностей посыльного Виктора, Дик исполнял обязанности военного комиссара и должен был хоть пару дней в месяц уделять прямым обязанностям. Кстати, выполнял он их совестно и оправдывал ранг генерала, заставляя полковников разведки и военных комиссаров. Самым ярким примером его работы были десятки расследований, в которых он арестовал десятки заговорщиков, проникших в армию королевства. Если взять во внимание то, что у Федерации была сотня лет на то, чтобы внедрить в королевство своих смертных шпионов, которые кое-как пробивались в программу, по которой лет 90 назад его четырехкрылая секретарша стала бессмертной, то есть среди офицеров королевства были кроты, и Дик их душил. Кроты, в свою очередь, были опасны тем, что могли сливать маршруты движения, силу и число солдат в королевство. Именно так секретарша попала в засаду и потом в плен партизан Федерации, где ее солдат черных волков порубили на фарш, а крылатую секретаршу после истощения эфира прибивали к кресту десятками клиньев, пока та не вырубилась от боли. Задача Дика — найти шпиона и отдать его темным феям. Те скручивают кротов в колючую проволоку, подвешиваю за ребра на мясницких крюках для безопасности и препятствию вызову их заклинаний, и тащит их по воздуху на допрос в королевскую столицу. Весьма негуманно, но бессмертные твари всегда могут швырнуть в лицо феи заклинание, от которого кожа у нее расплавится как воск, потому крюки под ребра и длинная цепь при перевозке – это верный способ обезопасить их от смерти при исполнении долга. Все ровно такими трюками первородных джинов, которыми и являются все кроты Федерации на службе королевства, не убить. Пример секретарши, впитавшей в свое первородное тело почти полсотни кованых гвоздей и умудрившейся убежать и отправить на тот свет 1500 партизан, доказал живучесть джинов лучше всего. Дик с двумя крылатыми подружками тряслись по размытой весенними грозами дороге, когда вдалеке увидели небольшой городок. Вокруг чистокола, за которыми виднелись шпили городка, стелился ковер луговых трав. Недалеко от города журчала полноводная речушка, на ней квакали лягушки, жрали уже и цапли, таращили свои зенки русалки, время от времени массируя свои сисендры и махая руками старым рыбакам, которые сидели с удочками в руках и острогой под рукой. Эти русалки не менее зубастые, чем Галя, и рыбаки тоже не брезгуют жрать наглых русалок-людоедок. Потому когда русалка пытается утошить задремавшего рыбака, тот без особых раздумий хватает острогу и забивает наглую тварь на суши, причем не всегда рыбаки выигрывают неравную борьбу, но ни русалок, ни рыбаков, несмотря на ежегодные потери, меньше не встает. Дик сюда не рыбачить пришел, тем более не кормить комаров и русалок. Он посмотрел карту последней захваченной провинции Федерации и заметил весьма интересный своей топографией городок, а если он интересен ему, то партизанам Федерации он точно приглянулся. Доступ к речному транспорту, близкий лес и накатанный межгородской тракт. Если не устроить тут перевалочный пункт шпионов, то где, блять, еще? Конечно, Дик ничего не сказал своим попутчицам, а просто сменил их и свою одежду, раздобыл доспехи и пару мечей, от которых у них потекла крыша на почве начитанности рыцарскими и авантюристскими романами, и сказал, что они пересидят в городах, собирая инфу про дезертиров и лесных бандитов под прикрытием наемников. Учитывая их внешний вид и расовый разброс, они едва ли подходят на роль наемников, нанятых королевством, но на офицера армии королевства людей, тем более людей-расистов, у них просто идеальное прикрытие. И вот, не особо парясь, Дик привязал лошадь с фургоном возле трактира и, вломившись в него, небрежно потрусил мешком медиков. «Старик, нам пожрать, поспать, и чтобы без жуков в тарелке, в хлебе и постели моих дам, а то яйца отрежу». Дед у стойки от такого заявления втянул яйца в жопу и чуть не посидел на вторую половину черно-белых волос, когда, прищурившись, рассмотрел рога, крылья, хвост под плащами дам. Но еще он рассмотрел колюще режущие на тушках дам и бандита, да и свои яйца ему были дороги, потому он не пиздел лишнего, а просто кинул ключ от самого чистого номера на четыре постели и крикнул своей старухе, чтобы намутила приличный хавчик. Правда, дед не забыл содрать у них три шкуры за четырехместный люкс с щеколдой на двери, ведь Дик сам потрусил мешком медиков перед тем, как пощекотать деду нервы бандитскими замашками. Вот он не стеснялся грести деньги по полной программе, чтобы компенсировать сожженные стрессом нервишки. После того, как им накрыли стол, Дик и подруги собрались сесть, но Дик достал медную трубку толщиной с руку и скрутил ее. Это был аналог фонарика, придуманный Виктором. Все те же светящиеся грибы закрыты в трубку, и при проворачивании жалюзи открываются, превращая медную трубу в фонарь или в лампу, в зависимости от того, где крутить. Грибы же растут и питаются от стержня, обмотанного соломой, в который они запускают мицелий. Увлажнил стержень, закрыл в медную трубу, и через неделю у тебя готов фонарь. Дик свой фонарь провернул в режим лампы, и он осветил все помещение трактира. Он прикрутил шнур от фонаря к ножу и бросил в потолок, пока он приседал за стол. Охуевшие посетители завороженно смотрели на чудо столичных технологий. Дик и его попутчицы особо не парился и молча жевали еду. Не прошло и полчаса, как они обжили свою комнату и проверили, как распрягли их фургон. После они начали шарить по городу, рассматривая всех, кто им попадался на глаза. Как ни странно, были и военные королевства, но так как Дик был без формы, его не особо замечали, но на его попутчиц бросали настороженные взгляды, особенно на крылатую секретаршу, ведь такие же серокрылые у них служат офицерами, но четырехкрылые в армии королевства редко появляются, потому все думали, что она не из своих, и это просто совпадение. Тем временем Дик осматривал повозки и прохожих, не обращая внимания на военных. Вечером они уже сидели в своем номере и читали или записывали что-то в свои журналы. Дик, недолго думая, решил тут долго не засиживаться, ибо не нашел подозрительной активности. Это было очень странно, учитывая то, что здесь хороший транспортный узел и улицы здесь должны прямо кишеть шпионами, но даже среди солдат и офицеров Дик не заметил странной активности. Это с одной стороны хорошо, но куда делись шпионы? Если их не хватает в этом месте, то их должны были направить в другое, с чего следует то, что что-то очень крупное назревает. Дик вспомнил о перегарах, и его сомнения быстро переросли в осознание движения подпольных сил Федерации. Они, скорее всего, планируют теракт на переговорах, и Дику все-таки придется успеть на это мероприятие и даже приехать заранее. «Галя, завтра мы едем в следующий город». «Что? Уже передумал покиснуть пару дней в этом городке, чет слишком унылый этот городок. Я думал, провинция будет более приятной глазу, чем оккупированные города, но эта деревня не оправдала надежд. Скорее всего, и другие деревни проедем в таком же темпе. Ну, я в чем-то согласна, но сначала мы должны поймать русалку. Не взошло еще солнце, когда над речушкой раздался дикий визг вперемешку со смехом. Перепуганные горожане захлопнули двери и ставни поплотнее и даже не рискнули проверять, что там творится, ибо крики не и смех смолкали минут пять. Ты уже все? Тьху! Чет перехотела ее убивать и есть. Ее кровь воняет рыбой и болотом. Мокрая и измазанная в слизи Галя начала пинать по берегу вьющуюся как угорь русалку, тело которой было усеяно синяками, царапинами и следами укусов. Но она была еще жива и была очень рада тому, что ее отпинали обратно в озеро, а не пустили на мясо. Все это началось с того, что Дик выступил в роли приманкой, на него недолго думая клюнула особо наглая и пошлая русалка. Ее жесты и смешки очень разозлили Галю, и она бросилась в реку и жестоко потрепала эту селедку, в процессе вытащив ее на берег. Другие бы побоялись нападать на русалку в воде, тем более когда там была еще куча ее сестриц. Но свирепая Галя впилась в шлюховатую рыбешку, как крокодил в филейную часть зебры, и провернулась в воде пару раз вокруг оси, доставив русалке море удовольствия. Подобные повадки водного хищника перепугали остальных русалок, и они с визгом разбежались, оставив сестрицу страдать от когтей и кулаков молодой драконихи. И наконец-то, выплеснув на шлюху гнев и смущение, Галя благодушно запинала ее ногами в реку, решив не есть грязную шлюху, которая сама жрет кого попала, не особо следя за диетой. Дик не особо сочувствовал этой русалке-людоедке, но и не хотел есть эту болотную тварь, потому не настаивал на том, чтобы отведать местный деликатес, а просто устроил своей двоюродной бабуле нормальную ванную, чтобы отмыться от рыбной вони, которой она пропиталась, борясь с нечистоплотной рыбиной. Секретарша же помогала Гале отмыться, но после выхода из ванны Галя ворчала, жалуясь на другую проблему. «Раньше я воняла тухлой селедкой, но теперь мокрой псиной и курицей». Возмущенно секретарша закатила глаза и, хлопнув дверью, пошла запрягать фургончик. В дороге Дик отметил то, что дезертиры, в отличие от шпионов, активно грабили и насиловали путников. Пока Галя ломала им руки и впрягала в цепи, которыми был загружен фургон, Дик довольно подводил итоги, строча отчет своей маме, то есть генералу Мейгрират. «Активность разбойников и дезертиров в норме. Шпионы и кроты аномально тихие. По моим прогнозам, на месте проведения переговоров нужно ожидать теракты и похищения. Рекомендую тайно отравить источники воды, которые не использует армия, а за своими вести строгий надзор». Секретарша, которая записывала эту диктовку, задергала веком от безмятежного тона Дика. «Все вроде. Почтовая фея, отправь сообщение». Темная фея ростом в полметра, в военном мундире с прорезью для перепончатых крыльев, козырнула Дику и, упаковав бумагу в медный тубус, повесила его на грудь и улетела в небо. Эти малютки уже давно стали цивилизованными ячейками общества, но все равно остались подленькими и озорными тварями, все так же устраивая подлянки людям и пробираясь в постель к солдатам. Через день меры охраны в месте проведения переговоров ужесточились. 76. Едва Дик добрался до места переговоров, ему в глаза бросились десятки подозрительных солдат и обычных рабочих, которые обслуживали мероприятие. Дик шустро набросал особые приметы подозреваемых, историю их болезни и прописал курс пыток 3 раза в день. Через полчаса после его входа в штаб-квартиру местного гарнизона, отряды военной полиции перешерстили все места, где бывали подозреваемые, и арестовали для допроса всех, кто с ними контактировал. Картина рисовалась весьма неясная. Больше половины их арестованных были обычными беженцами без документов, которые как рабы впахивали за еду и крышу над головой, весьма обычное явление для оккупированной территории. Второй по численности контингент составляли шпионы кланов, которые участвуют в переговорах. Их спокойно отпустили и отправили дальше исполнять долг, ибо если эти шпионы не будут уверены в безопасности места переговоров, то и участников от Федерации на них можно не ждать. Остальные были не случайными людьми вроде беженцев, но они не знали, на кого и зачем работают, и никакие пытки не развязали их языки. Эти парни особо насторожили Дика и остальных военных комиссаров. Их разведчики начали обыски складов и повозок в поисках неизвестных артефактов и взрывчатки. Поиски увенчались успехом, но не полным. Дик смотрел своим третьим глазом на монолитную, черную обсидиановую плиту в форме надгробия. Полметра на метр, толщина четверть метра. Очень громоздкая вещь, и в комнате экспертизы было 3 таких. Внутри монолитного камня были жилки орехалка, которые вместе образовали вязь неизвестных магических рун, которыми эти булыжники были фаршированы в пропорции 50-50. То есть вес орехалка был равен весу покрывающего его обсидиану. Булыжники были идентичными и совпадением здесь не пахло, но расшифровать руны, а значит и узнать применение этих надгробий, было нельзя. Скорее всего, это какие-то маяки волшебной формации или ретрансляторы для энергии. Нам нужно закрыть эту вещь в свинцовые контейнеры, чтобы создать помехи, предотвратить доступ магических сигналов в них, а то мы рискуем взлететь на воздух. Коллега-комиссар ответил Дику: «Эта комната обшита свинцовыми пластинами». «Отлично, не выносите их отсюда и не открывайте дверь, пока не защитите проход свинцовым шлюзом». После того, как были зарисованы все слои рун этого надгробия, Дик покинул здание экспертизы и почувствовал комфорт. Так значит, это было чувство отрезанности от циркуляции мировой энергии, но все ровно даже свинцу не сдержать циркуляцию праны, сколько бы они ни старались. Но свинец способен создать помехи магических сигналов, чтобы помешать активировать эти плиты. Но там, где есть 3 таких плиты, будет еще 30 запасных. Орехалка и обсидиан не самые редкие материалы, и думаю, что нам еще предстоит забить доверху ту самую свинцовую комнатку. Все-таки тот, кто способен использовать неизвестные нам руны, не может быть обычным террористом. Дик отправил еще один отчет о том, что уровень угрозы нужно поднять до 5 горанга, то есть их противник вполне может оказаться одним или группой магов 5 горанга. И армия предприняла меры, выслав запросы на подкрепление магам 5 ранга. Тем временем маги на экспертизе будут расшифровывать рунический рисунок плит, подбирая куски рунических строк и проверяя их эффекты. Дик поизмывался, бегая по допросам и экспертизам. Он вернулся в поместье, в котором квартировались грейраты. В холле поместья на диванчиках сидели 15 девушек и парней с блондинистыми волосами и голубыми глазами, и среди них, как белая ворона, выделялась рогатая брюнетка с красными глазами рептилии. «О-о, кузен, племяшка, садись к тете». Все сразу начали тащить Виктора в семейный круг. Как ни странно, все эти люди были внуками и детьми Майка, сына Виктора и Кнопочки, как и сам Дик. Но они также тепло втащили в этот круг смущенную Галю Блик Ривен, единственную внучку Ривен. Парень с короткой стрижкой спросил: «Слушай, Дик, говорят, сюда направит дочь Апрели пару дочерей и жен эльфиек нашего прадеда Виктора. Неужели ситуация такая тяжелая, что в бой идут 5-е ранги грейратов? Я подозреваю, что эти меры не окажутся лишними, но в случае чего мы сможем приятно провести время с нашими остроухими двоюродными бабушками и тетями Хихи». Одна девушка добавила к замечанию Дика: «Действительно, эти девочки, то есть наши бабушки-милашки, хотя они уже пару десятилетий в 5-м ранге, я не могу привыкнуть к тому, что они так и не изменились с моего рождения. Это все из-за эльфийского наследия», — короткостриженный ответил. «Тетя Джулия, ты едва пожила полсотни лет. Вот я еще помню, как 80 лет назад мы с моим отцом и дедом Майком нянчили этих остроухих малюток у себя на руках». Дик всегда был в смятении из-за возрастного разброса в семье Майка. Он успел обрюхатить 5 женщин 4 горанга в промежутках 20 лет. Те все, как сговорились, родили ему сыновей, которые тоже не церемонились и совращали женщин 4 горанга из соседних стран и тоже наплодили детишек, в число которых попала мать Дика. Она же в свою очередь закрутила отношения с одним из молодых 3-харангов, и у них появился Дик. Его отец не смог вынести давление взгляда прадеда Виктора и решил больше не продолжать отношения с Мией ради карьерного роста. С тех пор он боялся блондинистых родственников бывшей подруги, но Дика он навещал часто и был хорошим отцом. И вот сейчас этот короткостриженный парень является самым старшим правнуком Виктора, 86 лет. Он застал то самое время, когда Апрель и ниндзя вошли в 4 и краткой ранг, и Виктор наконец-то начал обрабатывать своих женщин-джинов, включая эльфов, и брюхатить их первенцами. Он понянчил всех своих двоюродных бабушек и дедушек от этих джинов. Через полсотни лет дед пробился в 5-й ранг, и за ним последовала волна прорывов в 5-й ранг от его подруг-эльфиек, джинов и их потомков. Считается, что остроухая фракция семьи Виктора самая могучая, но все остроухие детки Виктора едва выглядят на 13 лет, хотя недавно прорвались в 5-й краткий ранг и стали стажироваться у Виктории, которая в 5-м ранге уже 100 лет. Это только часть семьи Виктора, которая в магическом королевстве. Стараниями сына одной святой из святой империи, в той стране появилось не меньше потомков Виктора в 5-м ранге, чем в соседней стране. Той бандой правит самая старшая дочь Виктора Лина. Она единолично установила мир с магическим королевством и регулярно ездила на шашлыки к Виктору, сгребая всех ублюдков своего брата. Сама Лина все еще не завела себе детишек, но усилиями ее младшего брата она не испытывала дефицита внимания племянников, внучат и правнучат. Дик в теплой компании семьи заметил, что они не особо смущают полудраконистую родственницу и называют ее сестра, тетя и бабушка. Некоторые внучки даже пытаются ее потискать, заставляя ту царапаться и скалить зубки с красным лицом. Но эти царапины им как слону дробина. Каждый из этих родственников был в 4М ранге. У них были уникальные и мощные узоры, которые они добывали с помощью их родителей при охоте на легендарных тварей всего мира. Регенерация этих родственников в самом худшем случае позволяла за полминуты прирастить отрубленную конечность. Царапины их уже давно перестали смущать. Насчет третьих рангов и ниже, в семье Виктора есть негласное правило. Исключая особые случаи вроде поиска корня узоров монстра для детей 3-го ранга ученика мага, все до 4-го ранга считаются несовершеннолетними, и им нельзя покидать домен семьи Грейратов. Там их охраняют и опекают тысячи темных фей, которые пользуются немного большим доверием и могут отправиться на службу в армию с 3-го ранга, и почтовые курьеры, которыми Дик отправлял свои отчеты, были как раз темными феями 3-го ранга. 4-е ранги феи уже вольны творить, что захотят, хоть служить дальше, хоть сбежать с клана и основать свой рой фей, но Виктор требует поддерживать связь и обращаться за помощью при проблемах на новом месте. Но учитывая то, что дети хаоса — это самый стабильный источник ресурсов для роста фей, редко кто из них покидает семью Грейратов. В случайных разговорах и шутках родственники просидели до вечера, и потом темы стали посерьезней. Нашего родственника убили, он был не из рода Виктории, член побочных веток Грейратов, но все-таки нужно разобраться. Будьте помягче. Я сама не буду ввязываться в кровную месть, но хотелось бы, чтобы люди не смотрели на меня этими глазами и не шептались о том, что вся королевская семья соседней страны была вырезана Грейратами из-за того, что их солдат ранил Грейрата. Прецеденты были, и пара парней покраснели, слушая упреки тети. Один из блондинов с длинным хвостом волос сказал: «Меня напрягает ситуация с нашей репутацией. Ни один нормальный дворянин или маг не может себя спокойно чувствовать, когда слышит мое имя Виктор, ХМ. Я, конечно, рад этой чести и горжусь своим именем, доставшимся от деда, но я терпеть не могу, когда приходится сокращать его до Вик, чтобы эти трусливые ублюдки не превращались в куски дрожащего сала перед мной. И правда, наш дедушка Виктор, конечно, великий ученый, не признанный современниками, но как же заебали эти ублюдосне соседние страны, сочиняющие о нашей фамилии страшилки, из-за которых мы не можем нормально выехать за границу». Одна из девушек рассмеялась. Помните тот прикол, когда тете Мики предложили бокал свежей крови на приеме одного из аристократов вражеской страны Хоха? Кто бы знал, что у нее настолько черный юмор, чтобы украсть всех дочерей этого аристократа и превратить их в магов с узорами кровососущих монстров и воспитать их до 4-го ранга. После того, как 20 лет спустя она вернула этих девочек в их страну, они совершил переворот и превратили ту мелкую страну в настоящий ад на земле. Дик вмешался и сказал: «Не перебарщивай. Ты же знаешь, что один из сыновей эльфиек положил на них глаз, и, возможно, скоро они станут нашими родственницами. К тому же, почему разу ад? До этого феодальная страна, которая отбирала у смертных все их пожитки из года в год, оставляя их зимовать с минимумом продовольствия, была превращена в отлаженный механизм по обеспечению всего населения образованием, здоровым питанием и медицинскими услугами. Взамен из них отбираются особые группы доноров крови, которые помогают развиваться их главной военной и политической силе. Наша стана очень похожа на эту структуру, не находите?» После заявления Дика его родственники призадумались и закивали. Короткостриженный старший правнук подтвердил слова Дика: «Ты прав, наши смертные работают, чтобы обеспечить наши семьи основателей ресурсами для развития военной силы и талантливых администраторов, которые обеспечат нашим смертным лучшие условия жизни. Ученицы бабушки Мики очень талантливые и не постыдили своего учителя, создав в своей стране государство по нашему образцу. Проблема лишь в восприятии необразованными людьми этого отлаженного механизма. Одни видят кровопийц, устроивших ферму для сбора крови смертных, другие видят могущественного мага, которого обеспечивают ресурсами люди, о которых он заботится лучше, чем большинство стран-соседей». Дик выждал несколько минут, чтобы его родственники сделали выводы, и предложил новую тему. «Похоже, что-то крупное планирует сорвать нам переговоры с Федерацией. Возможно, группа магов 5 Гуранга. Потому я надеюсь, что вы все возьмете с собой своих деревянных големов. Осторожность не повредит. Я уже вызвал свою Лауру. Мы примем твое предложение и передадим предложение другим участникам переговоров. На этом Дикой закончил разговор. Все эти големы смогут обеспечить своим хозяевам защиту на ранг выше, чем у них самих. Эти деревянные подруги собирали сосуды души тысяч врагов своих спутников, и сейчас эти монстры легко превосходят в объеме эфира даже драконов, а в арсенале заклинаний им нет равных во всем мире. Вероятно, големы смогут обеспечить безопасность своим спутникам даже при однократной атаке мага 6 Гуранга. Но точно об этом говорить нельзя, ведь 6 краткий ранг – это предел для любого существа этого мира. При переходе в 7 краткий ранг, правила мира попытаются вытеснить мага на ближние планы, и им останется только обустроиться там и посылать в этот мир своих клонов. То есть 7 ранги не могут свободно шастать по континенту. И достигнув 6 Гуранга, можно чувствовать себя в безопасности, пока тебя не попытается забросать своими клонами какой-то неуязвимый божок с соседнего плана. Когда наступила ночь, Дик забрал к себе в комнату Галю. За время путешествия она к нему привыкла и теперь может спокойно ночевать с ним в одной комнате. В целях безопасности Дик старался держать ее при себе, ведь Ка знает, в чем проблема местных террористов. Вдруг они устроят покушение или попытку похищения, чтобы сбить со следа Дика. Именно этому он нашел и секретаршу, и втащил ее к себе в постель, ничего кроме служебных обязанностей. Но все-таки он просто уснул в обнимку с секретаршей и не стал мучить Галю в соседней постели, просто уснув. Но смущенная подушка для обнимания так и не смогла крепко уснуть, когда в ее спину упирался. Короче, она спала очень беспокойно. 77. Дик провел целую неделю в поисках обсидиановых плит и допрашивая всех, кто был замечен рядом с ними. Выяснилось, что эта развоза плит была организована через десяток посредников, и в конце цепочка уходила в никуда. Дик уже нашел около сотни этих плит, но не узнал, кто за этим стоит. Этим могли заняться и оппозиция Федерации, и соседи, пытающиеся ударить по обеим сторонам. Но сложность рун ужасала любых профессоров, посвятивших жизнь работе с рунами и узорами. Экспертиза так и не дала понять, какой эффект у этих артефактов или как их заставить или помешать работать. Они могли только спрятать их в свинцовых могильниках и постараться конфисковать как можно больше плит и сорвать планы врагов, какими бы они ни были. Все это время Дика сопровождала серокрылая секретарша. Галя время от времени пропадала с другими их родственниками, потому Дик сблизился со своей помощницей и начал подумывать о словах матери о поиске нормальной подруги в довесок к своей фее. У его родственников это в порядке вещей, иметь по несколько жен и делить постель с ими и феями. Вот и Дик не особо стеснялся, тиская по углам обалдевшую девушку. А тем временем день переговоров близился, и начали подтягиваться кланы Федерации. Эльфы, гномы, орки, зверолюди, другие разумные расы. Все они представляли свои кланы и расовые фракции в Федерации. И как оказалось, среди эльфов была старая знакомая Виктора, а именно Сильвермун. Дик получил от Виктора инструкцию наладить с ней общение, потому он, недолго думая, отправил ей приглашение в свою резиденцию. Остроухая блондинка мялась у порога маленького двухэтажного домика. Дик выбил этот домик у военных сразу после того, как провел одну ночь под общей крышей со своими родственниками. Все бурно реагировали на то, что Дик вышел с одной комнаты с Галей и секретаршей. Он не хотел ничего объяснять, потому сбежал и не забыл прихватить Галю, ведь он должен целый год присматривать за ней и налаживать родственные связи, да и без присмотра эта девочка будет чудить. И вот перед Сильвермун распахнулась дверь, она увидела рогатую и крылатую девушку с красными кошачьими глазами. «Сильвермун, ага, это я». Рогатая девочка втащила гостью, захлопнув дверь, и бросила на диванчик, дав ей миску с крекерами. «Это я приготовила, кушай». Сильвер провела глазами убежавшую по лестнице девочку, машинально заживав печеньки. «Неплохо, хрум-хрум-хрум». Дик спустился и поздоровался с ней. Они закончили с официальными делами и перешли к другим темам. Сильвермун спросила: «Дик, в чем смысл переговоров? Это ваша сторона инициировала их, как только достигла столичного региона. Вы бы легко смяли бы нашу оборону и начали бы уничтожение неподготовленной армии Федерации. Но сейчас, почти месяц спустя, вы устраиваете переговоры. Наша армия подготовила линию обороны, наши средства и население эвакуировано в западные регионы Федерации. В чем смысл переговоров, если вы в конце потеряете преимущество и прибыль. Нам не нужно полное истребление Федерации, мы же не изверги какие-то. Мы как раз и хотели, чтобы вы прибрали население и отправили его подальше от ханы-стычки. Теперь мы можем без особых забот разобраться с вашей армией и толкнуть вас на запад, от Святой Горы перекрыв доступ к ней. После этого ваша Федерация сама развалится, ибо вас и сейчас держала в союзе общая заинтересованность в защите от посторонних доступа к ресурсам Святой Горы. Не будет Святой Горы, не станет и Федерации. Почему так прямо? Разве это не секретная информация? Ну, все достаточно очевидно, и любой вождь дикарей к этому додумается. К тому же вы особое доверенное лицо Виктора. Сильвер нахмурилась, увидев в Дике какие-то отголоски внешности Виктора. Все-таки эти серые крысы-монстры, а не люди. Дик, не слишком ли вы высокомерные? Неужели вы думаете, что за тысячи лет у Федерации менее глубокий фундамент, чем у вас серых крыс? На вашем месте я бы не думала, что некоторые знания высокоэффективных магических рун, возможность бесконечно плодить магов второго ранга и какие-то недолегендарные артефакты гарантируют вам победу над страной с тысячелетиями наследия. Я не упрекаю вас или что-то еще, но будьте предельно осторожными. Я должна уходить. До свидания, надеюсь. Когда он проводил до двери Сильвермун, Дик почувствовал, что и правда, был слишком высокомерным. Все-таки страна, которой тысячелетиями правил шестой ранг, совсем непростой враг. К тому же он так и не смог узнать назначение обсидиановых плит и прекратить их оборот в регионе. Слишком мало времени, к тому же подготовка к переговорам поглощала все рабочие ресурсы, что еще больше усложняло поиск плит. Настал день переговоров. Десятки грейратов маялись со своими мундирами и одеждой своих деревянных големов. Дик настоял на том, чтобы увеличить присутствие этих ходячих крепостей на мероприятии. Вскоре прибыли остроухие грейраты пятого ранга, с ними пришли и детки Апрель и Нингзи. Эти дети Виктора были самыми мощными бойцами грейратов. Посланники Федерации, увидев тот сброд, нервно сглотнули. Они подозревали, что у королевства было несколько козырей, но сейчас они видели больше двух десятков до сих пор неизвестных их разведки магов пятого ранга. Подливали масла в огонь неживые куклы, которые источали своими телами волны энергии, как ходячие океаны эфира. Даже Сильвермун проглотила язык, она не представляла, чем покрыть этих монстров, по крайней мере среди тех технологий и магии, которую она знала, с этими монстрами могли справиться только легендарные драконы. Переговоры начались, как и ожидалось, они не пришли к соглашению. Майк, как старший сын нынешнего главы семьи Грейратов, то есть лорда Виктора Грейрата, вел переговоры и требовал, чтобы Федерация покинула столичный регион, и в этом случае королевство прекратит все движения против Федерации, подпишет мирный договор и наладит торговлю. Короче, если они отдадут Святую Гору, то их не будут больше трогать, весьма невыгодная сделка, учитывая то, что гора – это сердце Федерации. Но альтернативой был лютый замес, в котором от Федерации не останется ничего, кроме разбросанных кучек беженцев, на которых объявит охоту все, кого обидела Федерация. Все так и произойдет, если Федерация сегодня откажет королевству, то уже наточившие свои клыки и когти вервольфы и валькирии Виктора устроят настоящий ад в столичном регионе. Федерация ничего не могла поделать, потому после совещания согласилась с этими условиями. Дик нахмурился, но он увидел, как все охотно подписали договор и после небольшого банкета отправились в свою столицу донести до армии приказы и известия о сдаче столицы. Дик еще больше хмурился, и в его сердце зрело подозрение. Он раздал приказы военным комиссарам шерстить всех шпионов. В этих переговорах Федерация была слишком рациональной, но, как доложили ему все агенты-шпионы, поголовно свернули все свои базы и устремились в Федерацию. Даже его родственники восприняли это с неохотой, но факт говорят сами за себя, потому больше половины переключили внимание на следующее мероприятие. Закрытый семейный праздник с шашлыками на природе. Галя нехотя сказала Дику: «Я пойду с тобой, ты же можешь пойти на шашлыки и без меня. Я всего лишь буду проверять некоторые схроны шпионов в регионе. Ты не должна из-за этого пропускать семейный праздник». «Нет, я уже решила. Я иду с тобой, и секретарша тоже». Дик смирился и влез в фургончик, в котором последние несколько недель теснились Дик, его секретарша и Галя. Они выехали в лес и после нескольких кругов заметили подозрительную активность. Дик с секретаршей затормозили фургон нервного гнома-торговца. «Дед, что ты тут потерял? Открывай фургон, я посмотрю». Не успел Дик договорить, как гном выбросил руку с кинжалом в секретаршу, а в самого Дика полетело несколько копьев, пробивших стену фургона. Секретарша, не сдвинувшись с места, вспыхнула ярким светом. Из фургона слетел тлеющий каркас, обугленный гном лошади и пассажиры фургона валялись слепыми и контуженными, изрыгая кровь и дымясь белыми струйками с тлеющих остатков одежды. Это заклинание секретарша получила на втором ранге, оно наполняет воздух порошком, похожим на желтый фосфор, который горит при контакте с кислородом. Мда, хорошо, что я с самого начала наложил на нас эфирные мембраны, а то из-за твоей вспышки на нас одежды не осталось бы. Дик смахнул пепел с тонкого барьера, покрывающего его тида, и, выворотив доску на тлеющем ящике, обнаружил внутри пустоту. Ящик по форме идеально подходил для перевозки надгробной плиты, которых уже сотни на свинцовом могильнике военных комиссаров. Дик напряг третий глаз и смог последить странное завихрение праны. Переступив через труп гнома, он прорубился коротким мечом к странному святилищу с надгробием. Вокруг него на земле светились кольца золотых рун размером с ладонь. Ёбаные шакалы. Дик стер всю поляну взмахом руки, оставив только расплавленную лужу обсидиана и орехалка. Золотые руны рассыпались, и он, быстро добравшись до секретарши, дал ей записку и сказал: «Быстро лети к моей матери и передай записку, что происходит». Целью террористов были не переговоры. Шик, Дик почувствовал, что уже не может договорить, и понял, что его тело пробило одно из крыльев секретарши. Не успел он что-то у нее спросить, как у секретарши исчезла половина головы, затем нога, кусок туловища, и уже перерубленная пополам секретарша упала, показав измазанное в крови лицо и руки Гали. «Дик, Дик, ты цел? Ха-ха-ха, тьху, у меня же тело хаоса, я переживу и не такое, но вытащи этот обрубок у меня из груди. Повезло же мне, что ты была рядом со мной, я бы не успел бы прийти в себя и контратаковать, и, возможно, сейчас моя голова была бы разрублена пополам. Что произошло? Похоже, она была кротом, но сейчас важнее другое. Бери тот тубус и передай его напрямую Майку, он будет на нашем празднике, ты знаешь место, а я пока отдохну и отращу поврежденные куски плоти. Ты должен догнать меня, понял? Береги себя». Галь расправила крылья и оставила Дика лежать рядом с изрубленным талом секретарши. «Сука, как, блять, после такого я смогу хоть на секунду задумываться завести отношения с женщинами? Тьху, по крайней мере на ближайшие 100 лет у мен пропало желание общаться с кем-то за исключением моей фейкхе и, возможно, нескольких родственников». Так и оставшись лежать в луже крови и сращивая куски разорванного крылом секретарши сердца, Дик разглядывал ее серые крылья. Он нарисовал в воздухе несколько рун и привычным жестом вырвал сосуд души с секретарши, превратив остатки ее тела в прах. «Все-таки я не смогу спокойно спать, пока не узнаю, за что ты меня предала». Маленькая девочка попала в рабство после того, как ее деревню разграбили монстры. Эти монстры были разумными, потому они не сожрали ее сразу, а изнасиловав, продали одному гному-работорговцу. Тот, не особо парясь, исцелил ее магией, помыл и, повесив ошейник, бросил на прилавок. Девочка наблюдала за тем, как за витриной счастливо бродят дети с ее родителями, и вспоминала, как ее родителей зарубили на мясо монстры. «Смертная девочка, почему за эту одноразовую игрушку такая цена?» Все от нее отворачивались и теряли интерес, но вскоре ее встретил один остроухий маг. То, что надо, именно тот возраст. Она прошла тренировки, и ей привили лояльность к ее хозяину. Хозяин оформил ей документы и отправил ее обучаться за границу. Он смог устроить ее в Академию Магического Королевства, дернув за связи. Она была проинструктирована и направлена пройти экспериментальную программу по внедрению особых узоров в ее сосуд души, и даже несмотря на почти полное отсутствие способностей к магии, она стала магом первого ранга. «Я подарил тебе бессмертие, девочка. Будь благодарна. Эта возможность как будто была создана Богом для нее. Ее благодарность хозяину укоренилась в ней, и она служила ему 100 лет, не постарев ни на миг, рискуя жизнью, исполняя его приказы, до того самого дня. Девочка, пришло время отплатить за то, что ты получила. Покажи мне то, что я все-таки смог научить тебе значению слова «благодарность». Ей дали миссию по наблюдению за Диком Грейратом, самым жестоким комиссаром королевства. Она разыграла сценку в таверне, через буйную и психованную пироманку и каннибалку Гелиас Грейрат, которую в семье мягко зовут Галя. Она сблизилась с Диком и даже поучаствовала с ним в оргии с феей и углубила его привязанность. Но, девочка, если он не бросит свои поиски плит после переговоров, избавься от него, будет исполнено. Дик, тяжело дыша трясущимися руками, держал кристалл, испачканный его кровью. Он проглотил ком в горле и, протянув камень души к дереву, влив немаленький объем эфира, он превратил дерево в серый пепел, Кроме того, земля на несколько метров от него посерела, птицы и насекомые затихли. В его руке золотым светом мерцала лужица, которая вскоре начала разбухать, как монтажная пена, и приняла форму 8-летней девочки. «Дядя, кто вы? Подождите, я сейчас позову свою маму и папу, и они вам помогут». «Папа, что с тобой произошло? Где мама?» «Прости, доченька, на нас напали разбойники и маму». Дик указал на горсть пепла и куски тела секретарши. Голая девочка прильнула к окровавленному Дику, не обращая внимания ни на что. Он приобнял ее и похлопал по спине. «Тихо, Сирина, мама умерла, пытаясь защитить тебя и папу. Будь благодарна ей за эту жизнь, которую она тебе дала». Дик был не святым, он эгоистичен и аморален. От его пыток тысячи магов, женщин и мужчин забывали, кто они и в чем смысл их существования. Он копался в их памяти, душах и телах, превращая их в марионетки и заставляя предавать своих хозяев. Сейчас он решил, что пора уйти на пенсию и позаботиться о семье. Он смешал свою плоть с жизненной энергией секретарши и переплавил ее сосуд души, удалив все следы, оставленные прежним узором. Он напитал душу и очистил сознание секретарши, уничтожив все воспоминания с момента смерти ее родителей, и изменил образ ее отца и матери на свой образ секретарши. Теперь это первородное создание с телом хаоса можно назвать детем Дика и тайного агента Федерации. Дик крепко обнял белокурую и голубоглазую девочку и закрыл глаза, пустив одинокую слезу.